Глава вторая. 1507 год. В каком бы дворце ни обосновывался двор, король неизменно приходил в спальню Гарри и вел с ним полночные дискуссии о государственных делах, которые в основном сводились к аннотациям на тему, как следует его сыну вести себя, когда он станет королем, чтобы наилучшим образом ставить в тупик своих врагов. Гарри считал, что отец проповедует ему очевидные истины, и скучал. Он мог бы посвятить это время гораздо более интересным занятиям. Брэндон и Комптон, закадычные приятели принца, как и он, имевшие страсть к воинским забавам и спорту, часто буянили на улицах, напивались или спали со шлюхами. Не дай бог, отец узнает об этом. Ведь друзья были для Гарри хоть какой-то отдушиной в его скучной жизни, пусть даже он разделял их радости лишь заочно. Он даже девушку ни разу не поцеловал. Втайне ему очень хотелось узнать, каково это — оказаться внутри женщины. Но он не видел для себя никакой возможности испробовать это, так как за ним пристально следили. Вот почему он столь страстно хотел жениться. Хвастовство друзей отчасти казалось ему безвкусицей. В их устах все это звучало так низко, так пошло. С Екатериной у них все будет по-другому, он не сомневался. Акт зачатия должен быть особенным, когда совершаешь его с тем, кого любишь. Вечером у отца бегали глаза. «Гарри, хочу вам сообщить. Я раздумываю о заключении брака с королевой Хуаной». У Гарри язык прилип к небу. Последствия такого поступка были бы весьма широкими. «Но я хочу жениться на Екатерине!» Наконец пролепетал он. Король улыбнулся. «Нет, мой мальчик. Я намерен жениться на Хуане. Ее красота пленила меня, когда она приезжала в Англию. К тому же, благодаря этому браку, я стану королем Кастилии. Но мне не добиться своего без согласия Фердинанда. Только это остановило меня от разрыва вашей помолвки с Екатериной». Перспектива женитьбы престарелого отца на Хуане потрясла Гарри, хотя он понимал, что возраст редко берется в расчет, когда речь идет о заключении брачных союзов между королевскими особами. Представлять себе отца, который вожделеет королеве Кастилии, Гарри было неприятно. Это казалось отвратительным и выглядело предательством по отношению к матери. К тому же Хуана далекая, нервная и странная, по его мнению, не подходила на роль королевы Англии. Однако Гарри не протестовал. По крайней мере, отец демонстрировал доброе расположение к Екатерине. Пусть даже под оплекой было желание, чтобы она склонила короля Фердинанда в его пользу. Правда, доброта короля не простиралась настолько далеко, чтобы он разрешил Гарри и Екатерине проводить время вместе. Принц считал это немилосердным. Тем не менее, кое-какие исключения для них были сделаны. Во время празднования 16-летия Гарри Екатерине позволили почтить своим присутствием устроенный в его честь турнир. Принц упивался возможностью покрасоваться перед ней, показать свою рыцарскую удаль на ристалище, продемонстрировать, какой он умелый наездник и турнирный боец. Гарри вырос, стал выше отца и набрался сил. Его могучие руки и ноги, благодаря развитой мускулатуре, имели красивые формы. Он понимал, что является собой образец статного юноши. Люди превозносили его на все лады, а испанский посол сказал ему прямо в лицо, что во всем мире нет более красивого молодого человека. Гарри заметил, что простой народ любит его. Где бы он ни появился, ехал верхом по Лондону или по сельской округе, обычно следом за отцом, люди сбегались отовсюду поглазеть на него. А он обнаружил в себе способность говорить с ними дружелюбно и выслушивать их жалобы. Этого умения быть на короткой ноге со всяким человеком не хватало королю. Никто не осмеливался обращаться с ним так фамильярно. Разница в возрасте между Гарри и Екатериной, казалось, сократилась по мере приближения принца к взрослой жизни. они оба созрели для брака. Но король по-прежнему откладывал решение. Гарри начал опасаться, что отец никогда его не примет, и с грустью думал о том, как, должно быть, огорчают постоянные отсрочки Екатерину. Ей 21 год. Юность остается у нее позади. Однако все его протесты ни к чему не вели. Гарри не терпелось сыграть свою роль в мире, повзрослеть, избавиться от опеки отца. Ему наскучило ждать, когда же он, наконец, станет королем. Юный принц мечтал о воинской славе и рыцарских подвигах не меньше, чем о своей любимой Екатерине. Из-за нее его симпатии к политике тяготели к Испании. Да и как могло быть иначе, если он жаждал завоевать Францию, главного врага испанцев и англичан? 170 лет назад предок Гарри, король Эдуард III, заявил претензию на французский престол и одержал великую победу в Столетней войне. С тех пор английские короли носили на своих гербах, разделенных на четверти, королевские лилии Франции вперемешку с английскими львами. А примерно 100 лет назад король Генрих V одолел французов в битве при Азенкуре и сделался королем Франции. Гарри никогда не надоедало слушать рассказы о благородных подвигах предков. И он прочел все исторические хроники о тех событиях, какие только имелись в королевской библиотеке. Принц был полон жгучего желания стать вторым Генрихом V и вновь захватить французский трон, утраченный 60 лет назад, когда долгая война пришла к бесславному завершению. Он уже видел себя в Реймском соборе, где венчают на царство французских королей, встающим на колени в лучах славы, дабы принять вожделенную корону. Он станет королем, которого будут помнить и чтить как нового завоевателя Франции. Он возвеличит Англию на долгие века. Гарри не понимал, почему отец не разделяет его устремлений, почему не позволяет ему повести в бой армию, переправившись через английский канал. Вместо этого, во время одной из полночных бесед, вскоре после его дня рождения, король рассмеялся, услышав из уст сына эту идею. «Война! Дело затратное, мальчик мой!» — сказал он, кутая свое тщедушное тело в ночной халат. «Я могу придумать лучшие и более разумные способы потратить свои деньги. Гораздо выгоднее поддерживать дружеские отношения с другими странами, чем воевать с ними. Кроме того, я не могу допустить, чтобы вы рисковали жизнью. У меня нет других сыновей. Что будет с Англией, если вас убьют на поле боя? Здесь снова начнется гражданская война». Гарри знал, что является живым воплощением мира, наставшего в стране благодаря браку его родителей. Мать была наследницей дома Йорков, а отец — единственным мужским потомком дома Ланкастеров. Их союз положил конец многолетнему конфликту между двумя соперничающими родами. Отец никогда не признавал, что обязан короной браку с матерью, так как получил ее по праву победителя. Но Гарри не сомневался, что ее право было первичным. Некоторые родственники покойной королевы имели более обоснованные притязания на трон, чем отец. К примеру, ее сестры, хотя с этим можно спорить. Тетя Кэтрин была замужем за Уильямом Куртене, графом Девоном, который уже много лет томился в лондонском Тауэре за то, что подстрекал одного самозванца к захвату трона. Детство Гарри омрачали угрозы со стороны нескольких таких фальшивых претендентов на престол. Он помнил, как мать ради безопасности спешно уводила его в Тауэр, когда вторжение войска во главе с Перкином Орбиком, самым опасным из этих проходимцев, считалось неизбежным, так что тревога отца была ему ясна, хотя у него самого это вызывало досаду. Тетушку Сесилию, которая жила вместе с бабушкой Гарри, леди Маргарет, удалили от двора за вступление в брак с человеком более низкого, чем она сама ранга. Тетя Анна была замужем за лордом Томасом Говардом, наследником графа Сурия, а тетя Бриджит монашествовала в Дартфорде. Но все они женщины, а женщинам не пристало владычествовать над мужчинами. Гарри про себя усмехался, представляя, как шли бы дела в Англии под руководством его взбалмошной сестры Маргариты, которая теперь была королевой Шотландии и, без сомнения, устраивала веселую жизнь своему супругу, королю Якову. На самом деле, это вовсе не было весело, так как в случае смерти Гарри она становилась наследницей вместо него, и Яков мог завладеть Англией, а этого допустить нельзя. Шотландцы, как и французы, были давними врагами Англии, и Гарри решительно намеревался в один прекрасный день поставить их под английское владычество. «Началась бы кровавая резня, если бы я умер без наследника», сказал отец, выводя Гарри из задумчивости. «Никого больше нет, кто имел бы основательные притязания на трон, за исключением женщин. Но некоторые из них замужем, имеют сыновей и амбициозных мужей. Почему, по-вашему, я держу юного Генри Куртене при вашем дворе, чтобы присматривать за ним? То же самое и с вашими кузенами Поулами. Я выказал милость к ним, дабы заручиться их верностью». Король встал и принялся ворошить угли в камине. «Куртене мне не изменит», — уверенно заявил Гарри. Ему нравился восьмилетний кузен, который ходил за ним по пятам, как обожающий раб, и всегда становился жертвой злых розыгрышей. «Любой человек может предать вас, если его поманить перспективой обретения короны», — строго произнес отец. «Почему вы думаете, мне пришлось казнить графа Орика?» «Этому простаку?» — заморочил голову самозванец Орбик. «А кроме того, он был сыном вашего двоюродного деда, герцога Кларенса, казненного за измену, и нашлись люди, которые после битвы при Босфорте желали сделать его королем. У меня не оставалось выбора, кроме как посадить Орика в Тауэр. Он вырос недоумком, не умел отличить гуся от петуха, а все равно представлял для меня угрозу». «Но ведь он был сыном человека, лишенного прав и состояния и казненного за измену. Ему запрещено наследовать трон», — возразил Гарри. «Акты о лишении прав и состояния могут быть отменены», — мрачно ответил отец. «Вы полагаете, мне хотелось обрекать бедного Орика на смерть? Иногда, Гарри, королям приходится делать очень неприятный выбор. Но измену всегда должно подавлять и искоренять». «Несомненно», — энергично кивнув, согласился Гарри. Это был вопрос, в котором они с отцом сходились прочно. Измена — самое отвратительное из преступлений, потому что она бьет по священной особе монарха и подрывает богоданный порядок в мире. «Королей все обязаны слушаться», — продолжил отец. «Так велел Господь, и слушаться беспрекословно. Король имеет право ожидать такого же почитания и послушания от своих подданных, какие сам проявляет к Богу, так как закон короля есть закон Божий, а королевские исключительные права — это Господня воля, проявляющая себя в воле короля». Поэтому король не может поступать неправильно. А измена — это самое серьезное преступление, и за нее нужно карать самым суровым образом для примера и в устрашение другим. Гарри снова кивнул. Он знал, какое ужасное, но справедливое наказание закон предусматривал для предателей. Их тащили на волокушах от тюрьмы до места казни, так как считалось, что они недостойны идти по земле. Затем душили до полусмерти путем повешения, потом еще живыми резали, кастрировали и потрошили, и, наконец, обезглавливали. А головы и четвертованные тела выставляли на обозрение публики в качестве спасительного предостережения тем, кто впредь задумает совершить измену. Пэром королевства король обычно заменял эту позорную казнь на отсечение головы. Для себя Гарри решил, что когда настанет его время, будет обходиться с изменниками сурово. Он не собирался терпеть постоянное ощущение угрозы, терзавшее отца на всем протяжении его правления, или попустительствовать вымогательству таких хватких людей, как Ричард Эмпсон и Эдмунд Дадли, которые служили королю с подрывавшей репутацию короны жестокостью. Он нагонит благоговейного страха на своих родовитых подданных и подчинит их себе, так что они не посмеют ополчиться против него и будут исполнять его волю. Король зашелся кашлем. В последнее время Гарри заметил, что лицо отца осунулось, и на нем залегли глубокие морщины. В глазах появились печаль и обреченность. Раньше ему никогда не приходило в голову, что отец может чувствовать себя одиноким. Поговаривали, будто он близко сошелся с прекрасной вдовой Орбика, леди Кэтрин Гордон, которая когда-то служила у матери, и до появления слухов о его возможной женитьбе на королеве Хуане люди судачили, что корольде хочет взять леди Кэтрин в жены. Однако Гарри не особенно доверял слухам. Отца скорее затребует могила, чем брачная постель, если судить по тому, что он видел у себя перед глазами. Ему было почти жаль своего родителя. 1508 год. На заседании совета Гарри ерзал на месте, с трудом сдерживая раздражение. Никаких разговоров об интересе отца к Хуане больше не велось. Но и сам Гарри ничуть не приблизился к желанному браку. В последние несколько месяцев от него требовали присутствия на этих скучнейших собраниях, дабы он ознакомился с работой правительства. Но эти занудные старики бубнили что-то бесконечно долго. Неужели нельзя закончить побыстрее? Тогда он мог бы пойти на ристалище. За окном такой прекрасный весенний день, а ему приходится сидеть взаперти в этой душной комнате, где жарко пылает огонь в камине, потому что отца бьет озноб. Гарри усиленно гнал от себя дремоту. Вдруг он навострил уши. «Что касается женитьбы принца, — говорил король, — отношения с королем Фердинандом заметно ухудшились, и я намерен возобновить переговоры с императором Максимилианом о браке его высочества с Элеонорой Австрийской. Мой сын едва ли имеет большую склонность к женитьбе на принцессе Екатерине. Кроме того, законность их союза все равно будет вызывать сомнения». Гарри сердито глянул на отца. «Едва ли имеет большую склонность? С чего это он взял?» Принц ничего не сказал. «Какой смысл, если король в любом случае настоит на своем?» Вместо этого Гарри, вырвавшись наконец на улицу, выпустил пар на ристалище и сбивал с седла одного противника за другим. Когда-нибудь он получит свободу и будет сам себе голова. Однажды прекрасным летним днем Гутьер Гомес де Фуэнсалида, новый посол Фердинанда, подошел к Гарри, когда тот играл в шары со своими юными джентльменами. Увидев, что его ожидает дородный, почтенный с виду испанец, Гарри оторвался от своего занятия, и они вместе стали прогуливаться по посыпанной гравием дорожке между клумбами с розами. «Ваше высочество, вы, вероятно, понимаете, что король Генрих находится в последней стадии чахотки?» Робко начал посол. «Да», — ответил Гарри, хотя на самом деле не вполне сознавал, насколько тяжело болен отец. Фуэнсалида прочистил горло. «Это деликатное дело, ваше высочество. Мой государь считает, что негоже настаивать на вашем браке с принцессой Екатериной, пока король жив. Но я должен заверить вас в великой любви, которую питает к вам король Фердинанд. Он велел мне сказать, что вы можете рассчитывать на него и его королевство во всем». Гарри улыбнулся. «Как приятно! Если он соберется воевать с Францией, ему понадобится поддержка Фердинанда. Но лучше проявлять осмотрительность». «Я благодарю его величество за дружбу», — сказал Гарри, «и молюсь, чтобы вскоре она была скреплена моим браком». Но вот отец никак не умирал и все так же имел намерение получить приданое Екатерины до того, как женит на ней сына. когда Гарри сообщил ему о намеках Фуэнсолиды, что король Фердинанд по-прежнему желает заключения брака, отец фыркнул. «У него много корон, но нет денег выплатить приданое дочери. И отчего Фуэнсолида решил влезть в это дело и обсуждать его с вами? В этом королевстве решение принимаю я». Кипя от возмущения, Гарри отвернулся. «Да неужели отец никогда не позволит ему жениться?» Однако, судя по ходившим при дворе разговорам и брошенным вскользь замечаниям друзей, Гарри заключил. Английские дворяне желали в будущем видеть Екатерину своей королевой. Очевидно, депутация знати приходила к королю и, стоя на коленях, убеждала его согласиться на этот брак. Но ничего не вышло. Отец, заходившийся жутким кашлем, продолжал цепляться за власть. Неужели он не видит, что сын уже достаточно возмужал для женитьбы, и его вступление в брак крайне важно с политической точки зрения? Ведь королевство находится в опасности, когда у него только один наследник. Гарри не мог больше этого выносить. Ему исполнилось 17. Он уже взрослый мужчина, а отец держит его под строжайшим надзором, как юную деву. В отличие от Артура, который, когда проходил подготовку к вступлению на престол, председательствовал в совете Валлийской марки, заседавшем в замке Ладлоу, Гарри не исполнял никаких королевских обязанностей. Ему дозволялось покидать дворец только через дверь, которая вела из личных покоев короля в сад, и его всегда должны были сопровождать представленные отцом компаньоны. За принцем постоянно следили, а посему мало кто отваживался приближаться к нему или разговаривать с ним. Гарри оставил попытки найти при дворе близких по духу людей и предпочел углубиться в себя, не произносил на людях ни слова, разве что отвечал на вопросы отца. Все разговоры, которые велись при нем, касались добродетели, чести, мудрости и рыцарских подвигов. В присутствии принца никогда не упоминали ни о чем таком, что могло бы склонить его к любому пороку, и такое обращение могло быть заведено только по личному приказанию отца. Казалось, король не уверен в том, что его сын по собственной воле выберет путь добродетели, и Гарри кипел от негодования, считая, что ничем не заслужил такого отношения к себе, как будто у него в принципе имелась возможность вести себя безнравственно, когда он думал, чем занимаются его приятели. Находясь в изоляции и досадуя на невидимые узы, которыми его опутали, Гарри стал проводить большую часть времени в своей комнате, расположенной за отцовской спальней. Он не прекращал занятий, жадно читал труды Фомы Аквинского, отцов церкви и античных классиков, делая на полях пространные заметки. Ученые-мужи, даже Эразм Роттердамский и Томас Мор, хвалили его познания, но больше всего Гарри жаждал услышать хотя бы одно слово похвалы от своего отца. Но их разделял широкий пролив взаимного недовольства, и Гарри силился понять, что он сделал не так. Причина в том, что он не Артур. Но с этим ничего не поделать. Иногда Гарри казалось, что отец ненавидит его. Конечно, он же никогда не выказывал любви к младшему сыну. Однажды, в разгаре лета, несчастный Гарри решил бросить вызов своему мучителю. «Да, Гарри?» Отец поднял глаза от счетной книги. «Что вам надо?» Он был занят и, очевидно, не хотел, чтобы его отрывали от дела. Гарри сразу почувствовал себя побежденным. «Я не стану беспокоить сейчас вашу милость», — сказал он и повернулся, чтобы уйти. Король отложил перо и вздохнул. «Нет-нет, останьтесь. Что я могу для вас сделать?» Гарри набрал в грудь воздуха. «Сир, мне хотелось бы играть более заметную роль в управлении. Почему вы не даете мне никакой власти?» Отец нахмурился. «Как сказал однажды наш предок Вильгельм Завоеватель, у меня не в обычае раздеваться, пока я не пойду ложиться спать. Управляю здесь я. И пока это так, «Вы будете делать то, что скажу я. Не думаю, что вы готовы распоряжаться властью. Ваша скука на заседаниях совета очевидна всем. Ясно, что вы предпочли бы покинуть заседание и заняться какой-нибудь спортивной игрой, чем стали бы учиться искусству управления государством. Вы лелеете романтические мысли о браке, когда вашим сердцем должна руководить голова. Так что пока вам следует показать мне готовность наблюдать и учиться у тех, кто мудрее вас». «Это несправедливо», — возразил Гарри, повышая голос. «На Артура вы возлагали ответственность, а он был тогда моложе меня». «И имел больше достоинства», — оборвал его отец. «Вы это так называете? В нем не было нужных для короля качеств». Гарри пожалел о сказанном, как только эти слова вылетели у него изо рта. Лицо отца побагровело. «Артур понимал, что безрассудство и искание славы нежелательные для короля качества», — едким тоном проговорил король. «Вы бы не сказали так о Генрихе V!» — крикнул Гарри, теряя терпение. «Не безрассудная ли отвага и искание славы помогли ему завоевать Францию? Когда я стану королем, вы пока еще не король!» — взревел отец. «Очень жаль!» Бросил ему Гарри, дрожа от гнева. «Убирайтесь с глаз моих, пока я вас не убил!» Прошипел король, вставая и протягивая руку к кинжалу, но его вдруг согнул пополам приступ кашля. «Вон!» Задыхаясь, прохрипел он. Гарри не пришлось просить и дважды. На мгновение он и впрямь испугался, что отец вот-вот вонзит в него кинжал. Видно, король и вправду его ненавидит. Что ж, это чувство взаимно. Вернувшись в свою комнату, Гарри попытался успокоить бурно вздымавшуюся грудь и схватил с полки книгу по астрономии. Изучение движения небесных тел давно увлекло его и сейчас поможет отвлечь мысли от случившегося. Гарри кинулся в кресло и трясущимися руками раскрыл том. Слова и диаграммы бессмысленно плясали перед глазами и не давали скрыться от обуревавших его чувств. И вдруг Гарри осенило. Ну, конечно, отец боялся его и ревновал. Он понимал, какими способностями и какой силой обладает сын, и, быть может, опасался наделять его властью сверх меры, чтобы тот не начал представлять угрозу для него самого. Это было весьма и весьма вероятно, ведь кто из подданных короля не отдал бы предпочтение прекрасному, хорошо образованному, пылающему жаждой побед молодому человеку перед больным монархом, вечно сидевшим, уткнув нос в счетоводные книги? «Эту постоянную опеку невозможно больше терпеть», — кипятился про себя Гарри. В следующем июне ему стукнет 18. Он достигнет совершеннолетия. Дай бог, чтобы тогда отец понял, нельзя и дальше обходиться с ним, как с ребенком. Когда отец и сын снова встретились в зале совета, король был холоден со своим отпрыском. Хорошо еще, что там собралось много лордов. В противном случае ссора могла вспыхнуть вновь, так как Гарри по-прежнему чувствовал, что с ним обошлись дурно, и сам он сильно обидел короля. Тот больше не приходил в его спальню и не вел с ним доверительных бесед. Когда они встречались при дворе, отец держался отстраненно и имел вид непреклонной суровости. Гарри это огорчало, но он не покорился. Если отец рассчитывал получить от него извинения, долго же ему придется этого ждать. Так велика была обида Гарри. 1509 год. С течением месяцев, медленно и постепенно, отношение короля к сыну менялось, становилось более спокойным и, наконец, смягчилось до того, что они, если и не питали теплых чувств друг к другу, то, по крайней мере, могли вести вежливую беседу. Отец перестал постоянно распекать сына и отпускать саркастические замечания по поводу его недостатков. Хорошо, что их отношения пошли на лад, так как король явно сдавал. Одежда висела на нем мешком, а приступы кашля так жестоко сотрясали его тщедушное тело, что на бедного страдальца жалко было смотреть. И тем не менее, король не выпускал из рук бразды правления, а Гарри не отваживался спросить, не хочет ли отец переложить на него часть бремени государственных дел. Вместо отозванного Фуэнцалиды в Англию прибыл новый посол Луис Карос. В апреле он подкараулил Гарри в Ричмондском дворце, когда тот шел ужинать. «Ваше высочество, простите, что обращаюсь к вам, но я безуспешно пытался получить аудиенцию у короля. Мне сказали, он слишком болен, чтобы встречаться со мной». «Слишком болен? Неужели момент, которого Гарри так долго ждал, наконец близок?» Он не стал выуживать из посла информацию. Это было бы унизительно. Иностранному сановнику ни к чему знать, что наследник престола не имеет понятия о тяжелом состоянии отца. «Могу я чем-нибудь быть полезен вам вместо него?» — спросил принц с серьезным и торжественным выражением на лице. «Благодарю, ваше высочество. Речь идет о вашем браке с принцессой Екатериной. Мой государь, король Фердинанд, желает, чтобы он состоялся как можно скорее». «Таково и мое желание», — ответил Гарри. «Будьте уверены, я делаю все, что в моих силах для осуществления плана нашей женитьбы». «И он его осуществит, как только взойдет на престол». «Когда моему отцу станет лучше, я передам ему ваши слова. Могу я от лица своего государя пожелать его милости счастливого выздоровления?» — спросил Карос. «Благодарю вас, милорд-посол», — ответил Гарри и пошел дальше, уже ощущая себя королем. Через два дня поздно вечером Гарри сидел в своей комнате и размышлял над конструкцией огромной бомбарды, которую рассчитывал когда-нибудь использовать против французов. Вдруг он встревожился, обратив внимание на какое-то суетливое движение и усилившийся шум за дверью в спальне короля. Уже больше суток отец мучился в предсмертной агонии, терзаемый последними приступами болезни. Утром Гарри с ужасом увидел, как тот посерел и отощал. Врачи сказали ему, что теперь осталось недолго. Внутри Гарри шевельнулось чувство освобождения и триумфа, но он не дал ему воли. Не время было ликовать. Гарри оставался у постели отца, как приличествовало моменту, отчаянно желая покинуть эту обитель болезни и увядания, пока король не махнул ему рукой, разрешая уйти, и не попросил молиться за его избавление от страданий. Гарри, как послушный сын, удалился в свою молельню и обратился за заступничеством к Господу, затем вернулся к себе в комнату и постарался чем-нибудь занять себя. Вдруг объявили о приходе Томаса Уолси, капеллана отца. «Милорд, принц, король ваш отец зовет вас. Поспешите, ибо он in extremis». «Почему меня не позвали раньше?» — возмущенно спросил Гарри. «Меня это касается больше других. Простите, сир, но его милости внезапно стало хуже. Давайте поторопимся». В освещенной свечами опочивальне короля было многолюдно. Лорды, государственные советники, служители двора и врачи толпились вокруг кровати. Воздух был спертый, пахло болезнью и подступающей смертью. Гарри застыл на месте, не смея приблизиться к изможденной фигуре, лежавшей на постели и хватавшей ртом воздух, но костлявые пальцы отца тянулись к нему, как когти. «Гарри, мой мальчик!» — прохрипел король. «Послушай меня!» Принц неохотно опустился на колени рядом с королем и взял его за руку. «Отец!» «Я умираю, сын мой! Скоро вы станете королем!» «Мои советники поклялись, что передача власти пройдет гладко». Хриплый голос умирающего слабел. «Прежде чем отправиться на встречу с Создателем, я повелеваю вам жениться на леди Екатерине. «Я это сделаю, сир», — пообещал Гарри. Здесь воля короля и желание принца наконец сошлись. Однако слова Гарри остались неуслышанными, так как отца скрутил жестокий приступ кашля, изо рта его выплеснулась кровь. Отвратительное зрелище. Когда кашель утих, король лежал, тяжело дыша. Джон Фишер, епископ Рочестерский, капеллан леди Маргарет, держал перед глазами умирающего, украшенное драгоценными камнями распятие, и Гарри, растроганный, наблюдал, как отец слабо протянул руку и прижал священную реликвию к груди. «В твои руки, о Господь, предаю я мой дух», произнес духовник короля, «во имя Отца, Сына и Святого Духа». Как только он умолк, Генрих VII выронил распятие и застыл в неподвижности. Все, кто был в комнате, встали на колени, выражая почтение к отошедшей душе. Епископ Фишер осенил тело почившего короля крестом. «Даруй ему вечный покой, о Господь, и пусть воссияет над ним неземной свет», нараспев произнес он. Склонив голову, Гарри стоял на коленях вместе со всеми. «Аминь», — произнес он, когда молитва закончилась, и поднялся на ноги. Ему хотелось поскорее уйти, чтобы не видеть мертвеца и забыть пережитый ужас. Тут принц понял, что все люди, стоявшие на коленях, повернули голову и смотрят на него. «Король умер», — провозгласил граф Сурей. «Да здравствует король!» «Да здравствует король!» — в один голос подхватили остальные.